Но Энтер видел, что Кванда все еще расстроена. В ее сознании давно произошел переход. Она думала о свинцах, как о нас, а не как о них. Она принимала все известные странности в их поведении, даже убийство ее отца, как нечто, находящееся в пределах допустимого. Это значило, что она куда более терпима и куда лучше понимает свинцев, чем Элла, даже если Элла станет учиться. Но именно эта позиция делала Кванду уязвимой. Она не могла спокойно смотреть на жестокие обычаи своих друзей. А еще Эндер заметил, что после многих лет общения со свинцами Кванда переняла одну из их привычек. В минуты душевной тревоги, боли, беспокойства ее тело словно каменело. А потому он напомнил ей о принадлежности к роду человеческому тем, что обнял ее за плечи и притянул к себе. От его прикосновения Кванда чуть-чуть оттаяла, нервно рассмеялась и тихо сказала: «Вы знаете, о чем я все время думаю? Что маленькие матери рожают детей и умирают некрещенными». «Если епископ Перегрина обратит свинцев, — ответил Эндер, — возможно, не позволят окропить внутренность материнского дерева святой водой и произнести все надлежащие слова. Не смейтесь надо мной». «Я не смеюсь. Однако сегодня мы будем просить их только о тех изменениях, которые позволят нам свободно жить рядом с ними и не более. И сами согласимся измениться лишь настолько, чтобы они могли выносить наше присутствие. Соглашайся, иначе нам придется снова подключить ограду. Неограниченный контакт действительно может погубить их». Элла кивнула в знак согласия, но Кванда опять окаменела, и Эндер впился пальцами в ее плечо. Она тоже кивнула, он ослабил пожатие. «Прости меня», — сказал он, — «но они есть то, что есть. Если хочешь, они то, чем сотворил их Господь, а потому не пытайся изменить по своему образу и подобию». Он возвратился к материнскому дереву, где ждали человек и крикуни. «Прошу прощения за паузу», — извинился Эндер. «Все в порядке», — ответил человек. «Я объяснил ей, что произошло». Эндер почувствовал, как у него все похолодело внутри. «И что ты ей сказал?» «Я сказал, что они хотели сделать с маленькими матерями что-то, из-за чего мы стали бы больше походить на людей. Но ты ответил, что они должны отказаться от этого, или ты вернешь ограду на место». «Что ты сказал? Свинцы должны оставаться свинцами, а люди – людьми». Эндер улыбнулся. Перевод человека был совершенно верен по сути, и у свинца хватило ума не вдаваться в частности. Кто знает, вдруг женам захотелось бы, чтобы маленькие матери продолжали жить, и они потребовали бы это, не представляя себе последствий такого гуманного жеста. «Да, человек оказался превосходным дипломатом. Сказал правду и опустил все по-настоящему важное». «Ну что ж», — начал Эндер, — «теперь, когда мы познакомились друг с другом, пора приниматься за серьезный разговор». Эндер сидел на голой земле. Крикунья устроилась также напротив него. Она пропела несколько слов. «Она сказала, что вы должны научить нас всему, что знаете, взять нас с собой к звездам, принести нам королеву Улья и отдать ту световую палочку, что принесла с собой новая женщина, а иначе этой же ночью она пошлет всех братьев этого леса зарезать всех людей, пока они спят, а тела повесить высоко над землей, чтобы лишить вас третьей жизни». Заметив тревожные взгляды людей, человек протянул руку и коснулся груди Эндера. «Нет, нет, ты должен понять, это ничего не значит. Мы всегда так начинаем, когда ведем переговоры с другим племенем. Разве ты считаешь нас сумасшедшими? Мы никогда не убьем вас. Вы дали нам амарант, горшки, королеву Улья и гегемона. Скажи, чтобы она взяла обратно свои слова, если хочет получить что-нибудь еще». «Я повторяю голос, это ничего не значит». «Она произнесла эти слова, и я не стану разговаривать с ней, пока они будут между нами». Человек заговорил. Крикунья вскочила на ноги и обошла вокруг материнского дерева, высоко подняв руки и что-то громко распевая. Человек наклонился к Эндеру. «Она жалуется великой матери всех жен, что ты брат, который не знает своего места. Она говорит, что ты оскорбительно груб и что с тобой невозможно иметь дело». Эндер кивнул. «Да, она совершенно права. мы, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Крикунья снова опустилась на землю. Напротив Эндера бросила что-то на мужском языке. Она говорит, что никогда не станет убивать людей и запретит это всем женам и братьям. Она требует, чтобы я напомнил тебе, что вы вдвое выше нас ростом, что вы знаете все, а мы ничего. Ну, достаточно она унизилась перед тобой для продолжения разговора. Она хмуро следила за ним, ожидая ответа. «Да», — сказал Эндер, — «теперь мы можем начать».